Издательство «Эксмо» представляет. Александр Зимовец. Проталан. Код магии. Пролог. На самом деле мы все не существуем. Руки, ноги, голова – это все одна видимость, а по факту есть только нули и единицы. И какой тогда во всем этом смысл? Чего ради мы тут убиваемся? Этот вопрос задал мне Кирилл Казаков, когда мы с ним сидели однажды вечером в конце октября на общажной кухне. Точнее, сидел-то только я, пялился в экран планшета, вертел в руках кружку с давно остывшим кофе и пытался понять, отчего хренова функция все никак не желает запускаться, хотя, по идее, должна. А я ведь еще даже не приступал к поиску гребаных спецсимволов, при одной мысли о которых хотелось бросить все и пойти работать на завод, крутить гайки. Кирилл же расхаживал по кухне из угла в угол, словно ему в ней тесно. Не скажу, что его заявление меня сильно удивило. Все мы время от времени думали о чем-то подобном, особенно по вечерам, особенно на первом семестре. Особенно те из нас, кому никак не давался поиск этих чертовых спецсимволов. А Кириллу пришлось, наверное, тяжелее нас всех. Это теперь понятно, учитывая весь тот трэш, который он учинил. Уж на что у нас сумасшедший институт, но история Кирилла вышла даже по его меркам просто из ряда вон. История, где любовь, программирование и магия переплелись между собой так тесно, что не разорвешь. Многие потом его обвиняли. Кое-кто даже говорил, что его и вовсе надо было убить или хотя бы отправить из института с синей таблеткой в зубах. Я этого мнения не разделяю. Я вообще думаю... Впрочем, кого интересует, что я думаю? Эта история не про меня, а про Кирилла, а я в ней лицо незначительное. Давайте уж о нем я дальше и буду рассказывать, а начну с самого начала.